Давайте скажем слава нашему Богу. Можете присаживаться. Еще раз приветствую вас на этом месте. Благодарю Бога, конечно, пастора вашего Сергея Яковлевича благодарю, что он дал мне такую возможность разделить вместе с вами этот день благодарности. Спасибо, хор, я уже вдохновлен. Я думаю, когда же мне дадут петь? У меня уже пятки горят, у меня же руки потеют. Я не знаю, как вы, но я уже наполнен благодарностью. И прежде чем, как я хочу спеть прекрасный псалом, я его часто пою. Может быть, многие подумают, что очень даже часто, но он актуален. И он на все случаи жизни актуален. И я его сегодня спою. Но перед тем я хочу поделиться одним стихом из книги псалмов, 85-й псалом, там 12-13 стихи, это написал Давид. Вы знаете, Давид был сладкий певец. Знаете об этом? Вот Бог его назвал сладкий певец. Вот поверни соседа и скажи, ты сладкий певец? Вот сладкий ты певец. Вот Сергей Яковлевич говорит, вот моя фамилия Канарейкин. Многие скажут, ну твоя фамилия Канарейкин, тебе уже суждено по жизни петь песни. Ну, конечно, это очень прекрасно. Но сладкий певец, я как-то в словаре посмотрел, сладкий певец – это одно из значений «приятный сердцу». Вот вы будете общаться с человеком, потом нудный, постоянно плохо все, вам хочется бежать от него, да? Но когда вы встречаете или брат, или сестру, который говорит, аллилуйя, сегодня Бог ответил мне, сегодня я получил откровение, я хочу поделиться, я хочу вместе с тобой прославить. Вам приятно будет с таким человеком? Или скажет, какие красивые у тебя глаза, какой ты красивый, или какой ты красивый. Так или нет? И поэтому он написал в 12-13 стихе такие слова. Буду славить Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим. Давайте скажем, буду славить Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим. И славить имя Твое, ибо велика милость Твоя ко мне. Можешь положить руку, скажи, ко мне. Повери соседу, скажи, ко мне. Вот ко мне. Я не знаю, как к тебе, а вот ко мне. И я это очень ценю, потому что я еще служу не только в колонии. Вот после собрания я отправлюсь в колонию. Там уже 20 с лишним человек, который будет в вечере. Вот представляете, уголовники, они вот почувствовали эту милость, они ее пережили. И сегодня они, как верующие люди, будут есть от хлеба, принимать причастие, благодарить Бога, что Он за них также жизнь отдавал. Но я также служу в одном заведении, которое называется «Дом инвалидов и престарелых». Это в Змеёве. И вы знаете, однажды, когда я первый раз начал ездить, уже третий год я посещаю и служу там вместе с нашей командой, и пастор наш, и Святая Троица, Илья Петрович Герасим, и вся наша команда, мы участвуем и посещаем это заведение. И однажды, первый раз, когда я туда приехал, я пошел в туалет помыть руки, потому что общаясь там с людьми, у них бывают склизкие руки такие, знаете, ну... Не хочется, знаете, все равно руку протягиваешь, здороваешься, обнимаешься, даже даешь, чтобы целовали тебя там. Хай. Нормально все. И я раз зашел в туалет и увидел человека, который стоял на коленях перед унитазом и умывался оттуда. Потом я дальше пошел по коридору, я увидел мужчину, который спустил штаны, извините за выражение, до самых ступней и стоял. И когда я приехал домой, я сказал жене, ты знаешь, как бы там ни было, тяжело нам. Может быть, не всегда хватает денег. Иногда бывает кусочек хлеба черный с соличкой. Иногда бывает и того нету. И болезни бывают, и трудности бывают. Но я благодарю Бога, что я не умываюсь из унитаза. Я благодарю Бога, что я штаны не спускаю до ступеней. Что Бог, независимо от того, как я жил, до того, как я уверовал, Он оставил мне здравость. Аминь. Можем мы за это Богу сказать спасибо? А теперь я хочу спеть. Можно?

Я хочу еще один псалом спеть. Не против вы, нет? И к нему, конечно, немножко слова. И вот в первом послании Петра апостол говорит такие стихи. Это с 17 стиха. И если вы называете отцем того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, можете сказать со мной, зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам от отцов. Но, давайте скажем, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Аминь. И знаете, когда я размышлял, то Дух Святой немножко меня приостановил. И пришла такая мысль. Вот важность и ценность какой-то вещи определяется стоимостью, да? Сколько за нее заплачено. Я помню, у меня там, у мамы, она была в торговле в 70-х годах, в серванте, там были такие фужеры всякие. Они их не, из них не пили никогда водку. Вот они стояли там, наверное, они хрустальные были, я тогда не понимал этих вещей. Вот. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, что ты ценный. Повелись соседу и скажи, ты ценность. И ты можешь быть убежден в этом, потому что кровь Иисуса Христа, Его жертва за тебя и за меня, это свидетельство того, что ты значимый человек. И когда я прочитал это место Писания, то знаете, от чего я освободился? Я освободился от вот неполноценности. Вот. Мне теперь все равно, какого я роста. Вот я иногда на Сашку смотрю, мне в молодости тоже хотелось таким быть. И я комплексовал всегда. У меня были друзья высокие, я как шкет около них крутился. Там. Они всегда там, мы такие, у нас компания была бурная. И они говорят, вот этого шкета сначала надо лопануть, а потом уже с этим разобраться. Но хорошо, что у меня такие друзья были высокие. Мне теперь все равно, я всю жизнь хотел быть кучерявым. А вот жена говорит, ты вот приезжаешь в Харьков, 2-3 недели тебя не бывает или неделю, а вот все меньше волос становится. Я говорю, а мне все равно. Я знаю, что я ценный. Вот ты, может быть, меня не ценишь, а я вот ценный. Господь за меня отдал свою жизнь. Я знаю, что Он меня любит, такой, какой я есть. Я освободился от комплекса неполноценности. Мне все равно, сколько будет морщин у меня на лице. Мне все равно, какой я буду в старости. Мне все равно. Я знаю, что там, в небесах, у нас с вами будет новое тело. У нас с вами там не будет болезней, скорби, слез, горя, проклятия, ненависти. Все, с чем мы сталкиваемся в этой жизни, у нас мы там больше не увидим. Но я хочу еще очень важно здесь вот передать момент. Петр говорит, не серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам от отцов. Вы знаете, если вы со мной пообщаетесь побольше, я вам расскажу, что передали мне родители. То, что они мне передали, вся моя жизнь была разрушена полностью. То, что они мне передали, я не хочу даже вспоминать. То, что они мне передали, в мою жизнь пришло только проклятие, разочарование, горе, разрушение. Потому что 16 лет своей жизни я провел в местах заключения. Я был страшный алкоголик. Я был хулиган и пьяница. Дорогие, сегодня что я хочу побудить? Если у тебя есть дети, внуки, если ты являешься отцом, если ты являешься матерью, если ты являешься дедушкой, бабушкой, то подумай, что ты передаешь. Сегодня пастор Илья говорил, очень важно сеять. И вот то, что ты посеешь своих детей, то, что ты посеешь своих внуков, то и будет ихним плодом. И поэтому я очень счастлив, что Иисус искупил меня от того, что передали мне отец с матерью. А теперь я принимаю то, что передает мне Иисус. И вот многие люди встречаются со мной и говорят: Николай, только наколки говорят о твоей прошлости. Остальное мы не можем поверить. И за это я хочу Бога благодарить. И петь псалом очень прекрасный. Он называется «Иисуса кровь течет из-под тернового венца». Если ты знаешь, можешь со мной петь. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как много грешников она спасла. Иисуса кровь омыстила мне сердце до бела. Такой ценой даровано прощение грехов, и только в ней у Бога столько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасенье есть, тенье есть, еще не ночь тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелый многолетний груз. Не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешников принять. Твои уста пусть скажут: Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божьей любви. Иисуса кровь, какая благодать Его крови. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасенье есть, спасенье есть, еще не ночь тебя Спаситель ждет. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасенье есть, спасенье есть, ночь тебя Спаситель ждет, еще не ночь тебя Спаситель ждет. Аллилуйя! Будьте благословенны, церковь!